Глава 21. Алене предстояли важные пробы. Ее прокатили мимо главной роли, но роль второго плана лучше эпизодической, и она должна ухватиться за выпавший шанс. Ланская сидела в гримерной перед зеркалом во вращающемся кресле. Вокруг нее суетилась Ирина Юшкевич. На узком столике под зеркалом располагались краски, кисти, кремы, пудра, специальный клей, бигуди, щипцы, шпильки, расчески, лак, мусс и гель для волос. В нужный момент любая вещь волшебным образом оказывалась в руке гримерши. «Алена, у тебя шикарные волосы, приятно работать. Сейчас уложим их, как в 19 веке», – нахваливала актрису художник по гриму. «А я уже 100 лет со стрижкой». «Вам идет», – из вежливости откликнулась актриса. «А тебе везет. Рудаковой не стало, и ты первая претендентка на ее роль. Она лицо испортила, ее бы все равно задвинули». «Не скажи, грим – великое дело». Юшкевич увидела в зеркале, как напряглось лицо Ланской, и улыбнулась. «Да успокойся. Тебя никто не обвиняет в ее смерти. Все знают, что твоя палочка-выручалочка – Чентурия-младший. Слышала про ограбление его квартиры? Эта семейка не обеднеет. Говорят, в его квартиру проникли без взлома, ловко вскрыли сейф, подставили домработницу. Действовали профессионалы. Зачем профессионалам картины портить и вазы бить? Это больше похоже на месть». Юшкевич стояла за спиной актрисы. Она наклонилась к ее плечу и прямо взглянула в глаза через зеркало. «Помнится, кто-то собирался ему отомстить». «Да, это мой план. Я и не такое могу», — хотелось признаться Ланской, но об осторожности она не забывала. «Бог наказал», — и не отвела прямой взгляд. «Справедливо», — согласилась Юшкевич и продолжила работу. Но мысли об ограблении не отпускали ее. «Нашли, чей сейф брать?» Гоша не столько зарабатывает, сколько проматывает папочкины накопления. «А может, он сам инсценировал кражу?» – ухватилась за выгодную версию Алена. «Тебе колечко подарил и боится мамочке признаться?» «Ничего он мне не дарил, козел!» «Верю, нам, женщинам, надо рассчитывать только на свои силы!» Дверь открылась, и в гримерную вошла художник по костюмам Марианна Фролова, держа в каждой руке по тяжелому платью с корсетом. «Привет, девочки!» Она повесила платье на вешалку и нежно поцеловала гримершу в губы. Их руки совершили несколько откровенных касаний, далеко выходящих за рамки дружеских отношений. Ланская слышала о нетрадиционной ориентации Юшкевич и теперь получила этому наглядное подтверждение. Ее внимание не укрылось от Фроловой, и она подмигнула. «А ты, красотка, еще в мужиках не разочаровалась? На половине пути», ответила за Алену Юшкевич. «На правильном пути. Переодевайся, там камеру уже установили». Ланская потрогала старинное платье и спросила. «Я могу выбрать любое?» Фролова категорично указала. «Это твое, это для Нестеренко». «Она тоже?» Неприятно удивилась Алена. «К сожалению», раздался из-за спины знакомый голос. В гримерной появилась Леся Нестеренко. «Гоша попросил поучаствовать в пробах, помочь тебе раскрыться». «Он точно козел», насупилась Ланская. Когда-то Алена и Леся учились в театральном училище на одном курсе. Первая была яркой девушкой огонь, а вторая – скромной тихоней. Одна лезла на пролом, а другая ждала, когда пригласят. Но так получилось, что после выпуска Нестеренко добилась гораздо большего успеха, чем Ланская. Ее выразительные голубые глаза, нежное лицо и хрупкое тело оказались более востребованы, чем стандартная напористая красота Ланской. Алена завидовала бывшей сокурснице, та отвечала ей холодным презрением. Их общение ограничивалось пластиковыми улыбками и шаблонными фразами «Привет-привет, пока-пока». Они стали переодеваться. Через створки зеркал каждая украдкой оценивала фигуру другой. Белье на обеих было дорогим и эротичным. Молодые актрисы не вправе себе позволить ходить, в чем попало. На Ланской были трусики и лифчик. На Нестеренко изысканная комбинация с открытой спиной. Гример и костюмер принялись помогать актрисам, но Нестеренко их осадила. «К черту, грим, не мои пробы. И с платьем я сама справлюсь». Неожиданно в комнату заглянул Вадим Сорокин, уже в костюме для роли. Главный герой должен был подыгрывать в пробах и с энтузиазмом погрузился в привычную атмосферу киносъемок, чтобы на время забыть про шантажиста. «Девчонки, что за дела?» – нахально заявил он. «Такого белья не было раньше. На платьях декольте, открывающие грудь и плечи, а вы со своими бретельками. Снимайте все к чертовой матери». «Не гримерная, а проходной двор», – возмутилась Юшкевич. «У нас сцена соблазнения, я должен войти в образ. Я заигрываю с Аленой, и нас застает Леся в неприличной позе. Они обмениваются уничижительными взглядами. Девочки, сыграть глазами – самое сложное. Да иди уже!» Юшкевич выпроводила актера. В коридоре Вадима перехватил озабоченный Валеев. «Вот вы где! Пройдемте со мной, Сорокин!» «В чем дело?» «Медицинская процедура касается всех мужчин. Мы заботимся о вашем здоровье!» Оперативник провел недоумевающего актера в штаб-квартиру. Там криминалист Маслова в халате медсестры из клиники пластической хирургии собирала ватными палочками мазки изо рта членов съемочной группы. Звезду пропустили без очереди. «Рудаковой сделали неудачную пластику в нашей клинике», — пояснила Маслова, ткнув в кармашек с логотипом «Мамонов Центр». «Я в курсе. Занесли инфекцию. Бактерии способны подавить мужской гормон тестостерон». Сорокин забеспокоился. «Это то, без чего не может быть этого?» «То самое. Вероятность маленькая, но мы должны проверить всех, кто контактировал с Рудаковой. Откройте рот». Маслова потерла ватной палочкой внутреннюю поверхность щеки Сорокина. «Вот и все. Советую пить витамины». Иван Майоров, сидевший рядом, упаковал ватную палочку в пронумерованный пакетик и занес фамилию актера в ведомость. «О результатах мы сообщим», – пообещал Валеев, хваля себя за находчивость. Сбор образцов для анализа ДНК шел полным ходом. В гримерной Алена Ланская с удивлением заметила красивое тату на бедре Нестеренко. Она, как актриса, отказывала себе в подобных вольностях, а бывшая скромница ничего не стесняется. «Тату не помешает для 19 века?» – с издевкой спросила Алена. «Настолько откровенные сцены в фильме не планируются. Сценаристы работают, будут другие проекты. Снимут из другого бока или наложат грим. Я незаменима, в отличие от некоторых», – стрельнула глазами Нестеренко. В их разговор вмешалась Фролова. «Сорокин прав. Комбинация будет видна. Снимай. А ты, Алена, избавься от лифчика». «Да пожалуйста». Леся полностью обнажилась. Оставшаяся в трусиках Алена стала надевать тяжелое неудобное платье. Ей помогала костюмерша, злобно нашептывая про Лесю. «Не нравится ей, видишь ли, мои прикосновения». Вдруг яркая вспышка прорезала полумрак гримерной. Затем еще и еще раз. Блики света беспорядочно отскакивали от створок зеркал. Алена испуганно сжалась и обернулась. Она увидела, как человек в темной куртке нагло фотографировал обнаженную Лесю. Его лицо было закрыто черным чулком, а девушку охватила оторопь. Она даже не делала попыток прикрыться. Вся съемка продолжалась несколько секунд. Затем фотограф оттолкнул застывшую от изумления актрису, что-то схватил со столика и выскочил в раскрытую дверь. Оправившиеся от шока женщины заголосили все разом. На шум прибежал Валеев. «Что? Где?» Он рассматривал обнаженных актрис в поисках ран на теле. Те с визгом отталкивали его. Оперативник как следует встряхнул Юшкевич. «Кто-нибудь скажет, что здесь случилось?» «Фотограф! Уже не в первый раз охотится за голыми звездами!» «Мое белье исчезло!» — указала на опустевший столик Нестеренко, прикрываясь одеждой. «Извращенец!» — процедила гримерша. «Как он выглядел?» — спросил оперативник. «Темная куртка, а на голове черный чулок», — описала Ланская. «Тот же тип, что убежал с места убийства?» «Похож», — кивнула Юшкевич. Валеев бросился в погоню, но вскоре убедился в бесперспективности этого занятия. Беглец хорошо знал запутанные коридоры. Скинув маскировку и спрятав камеру, он превратится в обычного работника студии. А в гримерной Алена всеми силами пыталась скрыть досаду. Ей врезались в память слова Юшкевич. «Охотиться за голыми звездами». Звучит как приговор ее амбициям. Она неинтересна папарацци, даже в обнаженном виде. Снимали только Леську, украли ее белье.